Господин фон Зольбах был крайне удивлен, но тем не менее вежливо ответил. — Я полностью к вашим услугам, сударь. — Видите ли, дело заключается в том, — продолжал Пинкертон, — что я хотел бы понаблюдать полчаса за одной персоной, которая находится сейчас здесь, в ресторане. В связи с этим мне необходимо по возможности незаметнее пройти в зал, а потому я прошу у вас позволения войти вместе с вами. Будьте любезны, подведите меня к своему столу и представьте вашим знакомым как хорошего друга. Зольбах медлил с ответом, поскольку эта просьба показалась ему весьма необычной. Но Пинкертон заверил его с чувством: «Даю вам честное слово, что вы и ваши знакомые в течение ближайшего часа узнаете в мельчайших подробностях о причине моей необычной просьбы». Тогда Зольбах решительно ответил: «Хорошо. Идемте, я проникся к вам доверием, и если судить по вашей внешности, трудно предположить, что вы можете лелеять какой-либо коварный замысел». Зольбах сейчас же вошел в роль. Он взял Пинкертона под руку и прошел с ним через весь зал до того столика, где сидели его знакомые. Стол стоял в самом углу, и Пинкертон тотчас убедился, что Спенсер находится среди всех этих нарядных дам и господ. «Позвольте, господа, представить вам лорда Эздерса, с которым я познакомился в Лондоне. Я от души рад, что лорд разыскал меня здесь». «Надеюсь, что я вам не помешаю, господа», — произнес Пинкертон с сильным английским акцентом, «но я хотел перед отъездом провести еще час в обществе моего друга Зольбаха». Зольбах познакомил мнимого лорда со всеми присутствующими, в том числе и с графом Гайно фон Морбургом, который вежливо поклонился незнакомцу. Пинкертон сел за стол как раз напротив Герварда Спенсера. Он вступил с окружающими в беседу самого невинного характера и особенно много говорил с Зольбахом, который все-таки относился к нему с легким подозрением. Мнимый граф фон Морбург также несколько раз обращался к новому гостю с вопросами: «Вы уже долго находитесь в Берлине, милорд?» «О да», — ответил Пинкертон, — «но мне здесь очень скучно». «Вы путешествуете по Германии ради удовольствия?» «Я приехал сюда на охоту», — ответил сыщик. Причем никто из присутствующих и не догадывался, за какой дичью охотится этот лорд. «А бывали ли вы в Америке?» — спросил Спенсер. «Да. Я бывал в Нью-Йорке и в других крупных городах, и много там охотился». «Охота — это должно быть ваша страсть, милорд?» «Несомненно. Только я предпочитаю охотиться на очень редкую дичь», — ответил Пинкертон. Одна из молодых дам спросила: «Значит, вы и на серого медведя, наверное, уже охотились?» «О, да! И на многих других, еще более опасных зверей», — с достоинством ответил лорд. «Какой у вас роскошный браслет, миледи!» Он заметил это будто вскользь, взглянув на украшение, блестевшее на белоснежной руке молодой дамы. Та, смеясь, кивнула и сказала, что это старинная фамильная драгоценность, перешедшая к ней по наследству. «Я считаю, что дамам очень идут браслеты, но когда их носят мужчины, то это чистейшее безобразие», — заметил лорд. «Посмотрите, господа, наши руки слишком грубы, чтобы надевать на них такие изящные вещи». С этими словами лорд осмотрел свои руки, потом взглянул на руки Спенсера. «Хотя вот у графа такие чудные белые руки, что на них, пожалуй, браслеты были бы к месту», — проговорил он со смехом. Граф невольно положил руки на стол и отогнул манжеты. «Вы немного увлекаетесь, милорд, я...» Больше он не успел ничего сказать, поскольку сыщик вскочил с быстротой молнии, раздался глухой лязг металла, и страшное проклятие вырвалось из груди Спенсера. «Вот подходящие браслеты для аферистов вроде вас, мистер Спенсер», — спокойно заявил Пинкертон, с изумительной ловкостью защелкнув металлические наручники на руках мнимого графа фон Морбурга. Все присутствующие были поражены случившимся, а сыщик хладнокровно вытащил револьвер и направил его на ошеломленного преступника. «Вы арестованы, Гервард Спенсер. Не с места, или я буду вынужден стрелять.